«А, ладно. Что случилось, то случилось. Так вот, любознательный повелитель карманов, знай же, чем больше тумана и непонятности в пророчестве, тем больше шансов, что такое долгосрочное предсказание окажется верным, даже если оно изначально ошибочное или попросту выдуманное, когда-нибудь, но верным, пусть даже через сотни лет, когда случайно, хоть немного, хоть чуть-чуть, оно совпадет с каким-нибудь важным событием, о котором астролог, по правде говоря, и понятия не имел. Потомки обязательно растолкуют его расплывчатое пророчество так, как этого не смог бы сделать и сам предсказатель. Достаточно одного такого совпадения, и все. Имя твое бессмертится на века, как гений и провидца. А у меня таких предсказаний сотни. Хоть одно, но сработает. Я так думаю». «Так он в гении метит», — догадался медальон. «В веках наш дедушка прославиться хочет. Вот это размах, вот это амбиции!» — позавидовал Мар. «Молодец, а я-то думал, что он недотёпа, а он ух какой оказывается. Все, я тебя уважаю, хочешь ты того или нет». «Я не против», — скромно ответил Джин. «Уважай». «Ну вылитый Нострадамус», — зевая сказал Семен. «Тотальный провидец. Теперь я понимаю, как делаются великие предсказания. Жулики вы, господа астрологи. Никому верить нельзя». Зевнул еще раз и растянулся на кушетке. «Устал я что-то. Пожалуй, посплю немного». «Отдыхай, он непревзойденный специалист по замкам», — согласно покивал Мафусаил. «Сегодня ночью нам предстоит нелегкая работа. А я пока схожу к Шахской башне. Посмотрю, что да как. Думаю, в таком обличии меня никто в тех краях не признает». Поклонился и ушел, тихонько заперев входную дверь снаружи, и Семен немедленно уснул. Проснулся Семен от того, что ему кое-куда приспичило, так как Джин забыл объяснить Семену Владимировичу, где именно находится столь важное удобство, пришлось Семену искать их самому. Заодно он полностью ознакомился с безразмерной пристройкой и убедился, что она, в общем-то, действительно невелика, а дополнительное пространство в ней было создано все той же магией. Комната попросту была повторена много раз, о чем ясно говорили, видимые только Семену дымчатые перегородки пространственных состыковок. Кроме удобств, обнаружился и небольшой комнатный садик с карликовыми фруктовыми деревьями и журчащим между ними ручьем. Джин, судя по ухоженности садика, был еще и эстетом-садоводом. Семен с трудом удержался от того, чтобы вырезать на стволе ветвистой яблоньки какую-нибудь необычную памятную надпись, матерную. «Что за школьные дела?» — отругал он самого себя и пошел к выходу. «А куда этот наш знатный мичуринец запропастился?» — раздраженно спросил он закрытой входной двери. «Что-то слишком долго его нету. Уж не опознал ли его кто? Шахские наложницы, например. И мучают сейчас беднягу по старой памяти». Развеселившись от такого предположения, Семен пропустил момент, когда дверной замок мелодично тренькнул. Дверь распахнулась, и вошел Джин. Вид у Мафусаила был растерянный и крайне озадаченный. Словно он только что отстоял длинную скандальную очередь в пивнухе, а долгожданное пиво взяло и закончилось у него прямо перед носом. «Что случилось?» – встревожился Семен, напуганный горестным выражением лица Джина. «Опознали? Все пропало?» «Золото!» – дребезжащим голосом произнес Мафусаил, протягивая Семену Владимировичу очень знакомую монету, и трагически замолчал, как будто этим словом было сказано все. «Действительно золото!» – согласился Семен, взял тяжелый кругляш и недоуменно повертел его в руках. «Ну и что?» «Это неправильное золото!» – убежденно сказал Джин. «И делают его в неправильном мире, в шайтанском». «Чего это он нашими деньгами недоволен?» – возмутился Мар. «Семен, я понял. Это местный заговор против нашего богатства. Нас третируют. Попрошу внятных объяснений», – потребовал Семен, не обращая внимания на опрометчивое заявление медальона. «Почему неправильное? Как это понимать?» «Его не существует», – понизив голос и зачем-то оглядываясь по сторонам, произнес Джин. «Оно как бы есть, но его как бы и нету. Я только что заходил к Абдуле Миняле. Есть тут один. меняет туда-сюда. Так он через золотомерное стекло стал монету проверять, как положено, на предмет наведенной порчи, сглаза и прочего колдовства. Бывает, знаете, камушек в дорогую монету превратят или кусок свинца заклинанием облагородят. Глянул он в стеклышко, и все. Сразу отказался от размена. Шайтанское, кричит, у тебя золото. Нету его, потому что стекло ни монеты, ничего другого вместо нее не увидело. Вообще, стражников хотел позвать. Позвал? Встрепенулся Мар. Не успел. Огорченно ответил Мафусаил. Я его тем стеклом по голове стукнул. Тяжелое стекло на подставке. Хороший человек был Абдулла. Всегда мне денег занимал. А так, сволочь сволочью, ростовщик. Интересное кино получается. Семен раздраженно швырнул на столик злополучную монету. Золото, которого у меня навалом, элементарной проверки не выдерживает. Специальное стекло его не видит. Черти что, а не богатство. Хлам, фальшивка. Не скажи. Запротестовал медальон. Мало ли чего там ихнее стекло не углядело. Разобраться сначала надо, а уж после ругаться. Не зря же хранилище существует. Не зря же их столько лет ищут. Не буду в таких местах всякую фальшивку держать. Смысла нету. Может, оно особое, то золото. Хитрое. С секретом. Хитрое оно там или не хитрое, а хлеба на него не купишь. Пожал плечами Семен. Во всяком случае, там, где есть золотомерные стеклышки. Но не у всех же они имеются. Резонно заметил Мар. В крайнем случае, будем покупать хлеб у слепых продавцов или у косоглазых. Выкрутимся как-нибудь. Слепой продавец. Сомнением покачал головой Джин. Это как безногий скороход, о хитроумная железяка. Не бывает таких. Во всяком случае, я не встречал ни тех, ни других. На концентратах проживем, буркнул Семен. На пищевых заклинаниях. По походному стало быть. Кстати, о походных условиях. Спохватился Мар. Ничего не получится. У меня полный пробел на эту тему. Заклинания еды тоже закончили, понимаешь? Я ведь тебе говорил, что там в городе. Поспешил сменить неприятную тему Семен. Все спокойно. Народных волнений по поводу явления шайтанов не было. Никаких проблем. Заверил Джин. Особых волнений уже нет. Все под контролем шахской стражи. Рынок разогнали, когда горожане полсотни нищих прирезали. Тех, в которых свидетели бандиты узнали переодетых шайтанов. Нас, то есть. Да сгорело десятка два домов, да пару купеческих кораблей, что в бухте стояли. Под шумок разграбили и на дно пустили. А так все тихо и мирно. Уже. Вот народ прозвлекся. Восхитился Мар. Корабли и те не пожалели. Да, большая буча. Вещь серьезная. А что там насчет шахской башни? Все нормально. Успокоил Мафусаил Семена, хотя вопрос задал медальон. Тайный лаз остался там же, где и был. А я что, не говорил вам про него? Нет? Обеспокоился Джин. Семен отрицательно помотал головой. Значит, как-то к слову не пришлось. Обычным образом в шахскую башню нам никак не пробраться. У специалисты по скрытым перемещениям. А вот через мой ход, пожалуй, будет можно. Наверное. Откуда он взялся-то? Поинтересовался любознательный Мар. Крысы, что ли, его прогрызли? Тайные ходы в стратегические объекты специально не делают. Себе дороже станет. Особенно, ежели там сокровищница. Султан-шах не позволил бы. Разумеется, не позволил бы. Вздохнул Мафусаил. Но Гюзель, она такая. Такая пылкая. Такая непредсказуемая. А шах ее из башни никуда не отпускает. И я в нарушении всех устоев. Самолично. Джин, заикаясь от смущения, постепенно перешел на шепот. Подло воспользовавшись доверенным мне знанием, нагло обманув сторожевых духов, посмел создать магический лаз. О, позор мне! О, стыд! Наш человек! Убежденно сказал медальон. С задатками. Так ты что, прямо в башне, у шаха под носом того? Только не ври, что это ты делал в шахской спальне. да еще и на его кровати. Все равно не поверю». «Именно так». Джин в тоске заломил руки. «Неискупимы мои прегрешения. И случившееся со мной я считаю лишь малым наказанием за все то, что сделал я, предавшись постыдному зову своей необузданной плоти и неукротимой похоти. Увы мне, увы». «Просто половой гигант какой-то», – пробормотал Семен с невольным уважением, глядя на тщедушного старика. «А ты не врешь? Перед лицом смерти не лгут», – торжественно ответил Мафусаил, строго глядя на Семена. «Если мы не проникнем в сокровищницу, то дни мои будут сочтены. И очень скоро. И лгать мне в этом случае недостойно, опытливый укротитель ифритов». «Ифрит!» – сполошил Самар. «Про ифрита я ведь и забыл. Что с ним делать? Что? Пройдем через магический ход, а там видно будет что», – рассудительно сказал Семен. «Там посмотрим». «Эх, где наша не пропадала?» Разухабисто решил медальон. «В том смысле, что в местных ходах этого уж точно не случилось. Никакая наша здесь еще не пропадала. Пошли, что ли?» «Пошли», – согласился Семен. «Прямо сейчас? Чего тянуть-то?» «Только я вас очень прошу», – взмолился Мафусаил. «Будьте осторожны, крайне осторожны, и молчите в любом случае, даже если вас поймают, даже если у вас ничего не получится, чтобы стража ход не обнаружила». «Это почему?» – снисходительно поинтересовался Семен. «Сам что ли после за своей молодостью пойдешь, если мы засыплемся, если ты живой останешься?» «Вот именно!» Джин страстно облизал губы. «Если жив останусь, то Гюзель я обязательно навещу, напоследок». «А врал, что старенький?» – изумленно сказал медальон. «Что зарекся навеки? Ох ты!» И засмеялся так, что заходил ходуном на цепочке. Семен подумал и присоединился к нему. «Не понимаю причин столь неуместного веселья», – сухо сказал Мафусаил, раздраженно тыкая ключом в дверной замок. «Я только поцеловать ее хотел напоследок». И с силой крутанул ключ. «А как же?» – просипел Мар. «Я и не сомневался. Именно что поцеловать, не более». И заржал крайне неприличным образом.